Глава 11. В прицеле русалка. В Черном море исламские террористы. Бред, ну просто бред. Худший вариант дешевого американского боевичка. Радовало одно, признаков невроза Олеся пока не проявляла. Или держится хорошо, или пока не поняла всей серьезности. Оказалось второе. «Это розыгрыш такой, да, Кирилл?» — спросила она, кривя губы в попытке улыбнуться. Губы дрожали. «Понарошку? Праздник все-таки?» «А у вас на понарошных розыгрышах всегда убивают в самом делешно». Мазур вспомнил мастерски снятого охранника, явно не обрадованного своей ролью. Спорить с таким аргументом казалось сложно. Но поддаваться натиску реальности она не собиралась. «А что тогда? Действительно захват? Ну да быть того не может. Террористы откуда? С неба свалились?» «Я так понимаю, что экипаж нанят. Нет, блин, куплен в рабство». «А безопасность кто координирует?» «Одна дочерняя фирма. Проверенные люди». «Вот и проверили на своей шкуре». «Ты хочешь сказать, что...» «Пока я не говорю и даже не намекаю», — отрезал Мазур. «Лучше скажи, что нам теперь делать?» Мазур не ответил. Во время их содержательной беседы он быстро разоблачался. Одежда вмиг стала тесной. Полетел на пол, ослепительно-белый смокинг превратился в продолжение лунного пятна, ложившегося из иллюминатора тесной боцманской каюты батальерки, в которой они оказались. За смокингом последовали прочие атрибуты светского джентльмена. Бабочка, модерновые пижонские туфли на жесткой подошве. Когда еще вотчина рачительного боцмана видела так нещадно попираемую роскошь? А где, кстати, сам боцман? Олеся, забившись в угол рундучной, потемневшими от накатившего страха глазами, следила за всеми эволюциями Мазура. «Так вот почему телефоны не работают», — сказала она неожиданно. «Спасибо, пояснила», — процедил Мазур, стаскивая белые атласные брюки. Оставшись в одних трусах, оперативно допросил Олесю. «Сколько гостей на яхте?» 26 или 7. «Персонал?» 20. «Охрана?» 7. «Уже меньше». С досадой Мазур хрустнул пальцами, которым сейчас так не хватало привычного ощущения тяжелой стали. И ничего под рукой, даже паршивого ножа в темной боцманской. «Обыщи ящики, только не греми. Что найдешь, все на стол выкладывай. Куда ты зажигалку спятила? Ты еще музыку включи». Мазур тем временем узурпировал боцманскую одежку. Натянул на себя свободную серую робу и такого же цвета широкие брюки. Стоптанными черными ботинками пренебрег за ненадобностью. Босиком оно сподручней. Мазур приник к двери. По ту сторону бытия протопали по палубе 4 трезвые ходули, раздался звучный плевок, и все стихло. Зато прибавилось иллюминации. Зажглось дежурное освещение. Именно таким громким словом называлась тусклая лампочка в матовом коконе под потолком. Видать, к экстренным ситуациям хозяева яхты не привыкли. «Как думаешь, что там сейчас происходит?» Олеся оперативно справилась с порученным заданием и теперь дрожащими руками хозяйственно раскладывала на столе найденные вещи по номиналу. Ориентировалась на полезность каждого предмета. Полезность прикидывала на глаз. «Что-что?» — пробормотал Мазур. «Захват произведен успешно. Теперь мог ты освещением побаловаться». И мысленно присовокупил. «И до чего же быстро и умело сработали змееныши? Да еще и с привлечением рэбовского корабля. Ох, непростая гопота нынче к нам на борт пожаловала». Он окинул взглядом аккуратно разложенные на столе предметы. Стакан с залитым водой окурками, курительную трубку, авторучку, узкий черный ремень, невскрытую консервную банку с полированной крышкой. Вибрации корпуса, характерные для любой работающей машины, уже стихли. Зато усилилась бортовая качка. Определенная яхта легла в дрейф. Мазур с минуту возился у стола. Олеся молча наблюдала за его манипуляциями с курительной трубкой и авторучкой. Но когда он скрутил в жгут боцманский ремень, не выдержала и спросила. — Кирилл, ты вообще чего собираешься делать, а? — Поразительно уместный интеллектуальный вопрос. Сколько в нем скрытых смыслов, подводных камней? — Меньше спрашивай, Олеся, живее будешь. — Ты на разведку? Мазур обреченно вздохнул. «Это разве разведка?» Мазур сделал легкий шаг к двери, и в тот же момент в дверь постучали. «С той стороны!» Мазур приложил палец к губам в жесте молчания. «Что там?» — вопрос был задан властным голосом. «Кладовка боцманская!» С готовностью ответил некто юным, но уже с нотками стали голосом, отмеченным легким восточным акцентом. Акцент был настолько слабым, что недалекий столичный милиционер сразу бы и не раскусил, чеченец ли перед ним, или хохол южный, или турок обрусевший. «А ну, открой!» «Так ключ!» «Что ключ?» «У боцмана!» «Забери у него!» «Так боцман это!» «Ну, на Шамиля кинулся, здоровый как бык! Я этого быка, маму, ну, Шамиль и шлепнул!» «Или не Шамиль?» «Что Есаул, что Саксаул, один хрен!» «С тела ключ забрать можно?» «Так боцман за борт выпал!» «Хаверан Тендол!» Грубо пожелал начальственный голос крепким и обидным чеченским словцом, пристыдив нерадивого комрада. «Ключей больше нет ни у кого, командир, только у него и был. Я его мамы, маму!» — заверил начальника, обиженный. «Ладно, идем дальше». Удалялись прибывшие так же неслышно, как подкатили. Мазур прикинул, когда они должны скрыться из поля зрения, и отдал Олесе очередной приказ. «Сиди, не высовывайся. Тебя предупредили. Шаг влево, шаг вправо, сама знаешь что. Дверь закрой за мной, скоро вернусь. Тогда отворишь. Посучу вот так». Костяшками пальцев Мазур машинально отбарабанил азбукой Морзе сигнал бедствия. «Тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук. Не будем суеверны, господа. Убьем кукушку, прежде чем она крикнет». С полминуты Мазур прислушивался. Все тихо, путь свободен. Если только не притаился шальной маджахет под дверью. Мазур взял из боцановских заначек консервную банку, приоткрыл дверь. Так и есть, ни души. Правда, и радиус обзора градусов 5 всего. Много не наглядишь. Палуба в полумраке. Мазур пристроил консервную банку в приоткрытую дверь и принялся за правски ловить обзор. Речи нет, чтобы разглядеть детали, но очертания фигуры очень даже. «У меня зеркальце есть», — шепнула Олеся. Мазур не удостоил ее ответа. «Слишком долго? Да и ни к чему было объяснять, что, сколь слабо не освещена палуба, но малейший блик от зеркала выдал бы их с головой. Чисто!» Мазур ужом выскользнул на палубу, прикрыл дверь и тут же услышал, как Олеся ловко задвинула засов, как отрезала путь назад. Первое, что Мазур увидел прямо по курсу, все тот же пресловутый силуэт в двух кабельтовых. Фонарь на топе тот же, значит, шершень с антеннами рэп никуда не делся. Далее по палубе всего лишь метрах в 5, не более, Мазур срисовал караульного в черном, автомат через плечо, стойко, смирно, никакого курева на посту. Известно, что сигареты убивают, особенно ночью, когда снайпер углядит огонек за 3 километра и пустит пулю на считанные миллиметры выше огонька. Снизу доносились темпераментные речи на незнакомом языке. Террористы, судя по всему, шумно и матерно выясняли некий крайне болезненный вопрос о переустройстве общественного порядка. Но как же они проникли на борт? Да еще вооруженные. Еще раз Мазур размял пальцы. Хорошо, ноги не затекли. Затаил дыхание. Запыхтив шумно, аки в кино тут же засечет часовой обученный. Что лучше, взять языка или уложить на месте? Все эти мысли пронеслись в голове Мазура в одно мгновение. Он бесшумно двинулся вдоль стены, мигом оказавшись за спиной незваного гостя. Тот каким-то звериным чутьем уловил движение, спохватился было обернуться, но на то и расчет. Мазур накинул на шею караульному узкий кожаный ремень, стараясь расположить его по центру, на кадыке, с таким расчетом, чтобы рывком сломать шею, душить при нехватке времени непозволительная роскошь. Колено Мазур уперся в крестец часового, и спустя считанные удары сердца тот, не без любезной помощи, вяло опустился на палубу. Мазур приложил палец к его сонной артерии, памятуя старое врачебное правило — никогда не ставить окончательный диагноз, пока смерть не удостоверена. Все эти я не знал, я думал, что он точно мертв. В таких серьезных играх не проходит. И предварительный диагноз не подвел. Клиент был готов к переправке в царство мертвых. К Кто-то скажет, что Мазур переусердствовал. Кокнул парню вместо того, чтобы душевно расспросить. Да вот беда. Пленение и допрос караульного при таком-то раскладе могут выйти боком. А ночь свой зартачится. Один звук и кирдык. Над водой каждый писк, ой, как слышен. В результате Мазур ограничился тем, что реквизировал нечто повесомее человеческой речи. 30-миллиметровый немецкий автомат «Хеклер-Хок» с глушаком. 750 выстрелов в минуту. Это не шутка. Только вот запасного магазина не оказалось. Ну, довольно на всех и так хватит. Мазур в темпе прошерстил карманы жмура. И из других трофеев нашел ненадежную выкидуху. Наверняка пригодится в хозяйстве. Минуту назад у него и было-то оружие, что ремень да консервный банк, да модернизированная шариковая ручка. Банку Мазур выбросил. Ежели надо кому горло перерезать, выкидуха лучше, чем с банкой возиться. Да не эстетично банкой как-то. О преимуществах выкидухи Мазур додумал уже около двери боцманской, где Олеся охотно открыла на условный стук. И надо же, совсем не удивилась мертвому гостю, которого Мазур в три шага притащил к каюте. В воду скинуть не мог, — нервно поинтересовалась она. Хотя отлично ведь понимала чертовка, что с тем же успехом можно было сплясать на палубе макарену под аккомпанемент собственных воплей. Мазур не ответил и вновь скрылся, теперь уж надолго. Намозоливший глаза шершень располагался на прежнем месте. Сие воодушевляет, значит, Мазура не засекли. Но это не есть повод терять осторожность. Он бесплотным призраком скользнул в сторону салона, обошел бассейн по периметру, потянуло сигаретным дымом, точнее, даже не просто дымом, а запахом дешевого турецкого табачка. Идиот! Что мама ему в детстве курить не запрещала? Не научилась, что табачный дым за сотню метров унюхать можно? Слева от Мазура открылась дверь полутемной каюты, и в образовавшийся проем... Как чертик из табакерки шмыгнул кот худой и с двойником захваченного Мазуром автомата за плечом. Чертик ткнулся взглядом темных глаз в Мазура и сделал хватательное движение. А шум-то поднимать рановато. Коротким прыжком Мазур достиг дверного косяка и ответственно продемонстрировал полную готовность к ближнему бою. Автоматы выхватили почти одновременно, но Мазур все же успел сгруппироваться на мгновение раньше. Замахнулся, чтобы одним ударом приклада снести лихачу пол лица с мозгами в придачу. Однако тот сумел изловчиться, своим же прикладом поставил грамотно блок, автомат Мазура соскользнул, и удар пришелся в ключицу. Очень болезненный удар, но противник продемонстрировал отменную выучку. Вопить, прыгать на месте и тереть ушибленное место не стал, и сориентировался безупречно. Понял, что предохранитель сдернуть все равно не успеет, перехватил автомат, ослабевший был рукой, и наметил штыковой удар в горло. Мазур дернул ствол вверх, и тут противник обнаружил гаденькую смекалку. Угостил Мазура сильнейшим тычковым в живот. Реакция Мазура пока что не подводила. Достаточно задержать дыхание, и удар не окажется вырубающим. Тем паче, что с любым противником самое разумное — использовать его же методы. Мазур согнулся в коленях, изображая крайние страдания, и противник повелся. Занес свой хеклер, чтобы добить Мазура ударом в висок. Мазуру даже не пришлось изловчаться. Настолько незащищены оказались голени соперника. Бей, не хочу. Мазур рубанул прикладом. Хрустнула кость. Противник выпустил автомат из рук. Мазур успел подхватить машинку. Его визави не издал ни звука. Однако это Мазур знал уже не выдержка, а самый хрестоматийный болевой шок. Ну и крепкий же орешек ему попался. Детина явно не собирался успокаиваться. Правая его рука потянулась к заднему карману. Впрочем, скоростное преимущество и сейчас было на стороне Мазура, травмы неоглушенного. Скользнул левой ладонью под согнувшуюся клешню оппонента. Мазур пропустил свою руку вверх его трицепса и соединил руки вместе. Завершающее движение, резкий поворот туловищем вправо. Граждане, изучайте анатомию. Противник оказался повержен окончательно. Закричал одними губами, не используя по назначению отказавшие голосовые связки, и начал оседать на палубу на наконец-то отказавших ногах. Вся схватка длилась не дольше, чем если бы оба успели сдернуть предохранители и выпустить по очереди. Мазура невежливо пнул чужака пяткой, и тот свалился в открытый дверной проем. Оперативно скатился за ним, задраил дверь, при тусклом свете обыскал клиента. Документов не было, зато имелись стилет, фляжка бренди и отвратительные сигареты «Next» в мягкой пачке с привычным предупреждением по-болгарски. Ё-моё, неужели болгарин? Упаковка была открыта так, как вообще любят на берегах Средиземного моря. Пленка не сдернута, а обожжена зажигалкой. Почему-то все эти горные народы полагают, что так сигареты не вываливаются из пачки. Мазур лично проверял, даже пытался им демонстрировать, что разницы никакой. Все эти турки, эллины, болгары и прочие удивленно кивали, соглашались, но пачки продолжали обжигать. Мазур выщелкнул магазин, убрал он и в карман робы, проверил наличие патронов в патроннике, осторожно отложил ствол на недосягаемое для псевдоболгарина расстояние, сдернул с стола скатерку и скромсал ее на заслуживающие доверие бинты и показательно связал все еще пребывающего в отключке боевика. Там же заметил пепельницу в длинных белых надписях. Вино, спиртное, коктейли на греческом. Такие обычно воруют из отелей в благодарность за сервис. Пепелка была наполнена свежими вонючими хабариками. Там же красовалась нетронутая пачка «Давидов Голд Слим». Рядом лежала зажигалка, определенно золотая, из дельфина. Мазур воспользовался хозяйским подарком, прикурил, благо и без того было накурено. Ничего не заметит. Сигареты, даже дамские зубочистки, определенно подтверждали факт, что все курево в России паленое. Только товар забугорных производителей и можно курить. Домусолив сигарету почти до середины, Мазур уловил едва заметные шевеления у койки. Завозился бравый солдатик невидимого фронта. Мазур аккуратно затушил сигарету, приблизился, взял постояльца за подбородок. Спору нет. Тип мурла определенно не восточный, но средиземноморский. — Алло, сейчас с вами будут говорить, — позвал Мазур. Повстанец не ответил, хотя было видно, что вопрос услышан. — Что не понимаем? — подсказал главный режиссер-постановщик этой сцены. Тот же результат. Мазур переместил пальцы с подбородка на нижнюю губу, захватил ее, крепко сжал и вывернул вниз. Этого казалось достаточно. — Чаравсеревча, ну не холе, — взвыл пленник. — Ого! Албанец! Ну ничего себе! Уж этот язык один раз услышишь, век не забудешь. Мазур на секунду остолбенел. — Что же это за группировка? М? Впрочем, если пораскинуть мозгами, то ничего удивительного. Албанцы дружат абсолютно со всеми. Это, грубо говоря, геополитические проститутки. Им по боку с кем дружить, лишь бы платили. Причем размер гонорара их тоже не беспокоит. Гастарбайтеры всей Европы. Спросите албанца, поедет ли он за 1000 километров куда-нибудь на Халхидики собирать оливки по 20 евро за ящик, то он вам глотку перегрызет, если вы тут же не скажете адрес. А потом еще и всю свою семью снарядит на оливки. Хвалится, будто у них нет голубых. Но вся Турция знает, что за полтинник албанец продаст и собственную, пардон, задницу. Тьфу ты! Мазур, конечно, оголтелым шовинистом не был. За годы мотаний по свету отлично усвоил, что уродов хватает в любом народе и любой нации. Но все же... Он покопался в памяти, однако, кроме курва, который на всех языках одинаково, ничего албанского не припомнил. Здорово, дьяволу! Чай по-болгарски плененный космополит рубить должен. Наблатыкал, господи, на виноградниках. Так что и русский поймет, если очень жить хочет. Удовлетворившись им простым рассуждением, Мазур взял ту самую зажигалку с гравированными близнецами и принялся невозмутимо нагревать кончик изъятого стилета. Албанец следил за его манипуляциями настороженно, но не рыпался. Настороженность переросла в панику, когда Мазур поднес раскаленное до красна лезвие почти вплотную к глазу пленника. Нож целился точно в расширившийся зрачок. Казалось, того и гляди, зашипит сетчатка. «Другаю, убивать я тебя не буду, во всяком случае пока, но и на вдумчивую работу с вытягиванием лицевых нервов у меня времени нет, поэтому буду тебя пытать доступными и легкими в применении средствами. Выход у тебя один, четкий ответ на простой вопрос. Догоняешь?» Пленник явно не догонял, молчал. Возможно, такая длинная тирада для него была запредельной, но огонек понимания в зенках явно промелькнул. Мазур сделал вывод, что понят, и задал обещанный простой вопрос. «Сколько вас?» На этот раз албанец тихо вякнул ответ. «12». «Ура! Вот 1-0. Конечно, сказано не без акцента, но понять можно». Он поощряюще улыбнулся. В ответ албанец злобно сверкнул глазами. Мазур для верности щелкнул зажигалкой, и глазенки вновь приобрели покорное выражение. «Какова цель захвата яхты?» Албанец скорчил тупую мину, и Мазуру пришлось выражаться и с ней. «Зачем?» «Калым, выкуп», — ответил албанец, чем привел Мазуру в несказанное удивление. «Поистине окультуренные цыгане!» И добавил. «Ден, каза, да дади 50 000 евро!» В слове «евро» ударение было на последний слог, а общий смысл фразы, построенной Мазур не ошибся, с использованием болгарской грамматики, сводился к тому, что некий Деян обещал клиенту заплатить за работу 50 штук. «Ты из команды яхты?» Албанец напрягся, но понял и ответил отрицательно. «Мос, мы учились половина год и половина тут. Тут, в смысле, на яхте? Нет, как сказать. Ладно, это пока не главное». Албанец вытащил глаза и сделал вид, что не понимает. «Кто главный?» «А? Шеф, кто? Командир? Кто? Командир?» В отчаянии всхлипнул албанец. Уж очень тупая игра в слова получилась даже для него. «Так зовут. Кто глушит эфир? А? Кто блокирует связь?» Видно было, что албанец честно старается понять, что от него требуется, совсем как гастарбайтер из серии «Наша Раша», однажды виденного Мазуром по телеку. Но на такие тонкости его билингвизма уже не хватило. Мазур прибег к международному варианту общения. «Техническая группа кто?» «3». Облегченно вздохнул албанец. «Где все? Дислокация?» Неизвестно, понял он первую часть фразы или вторую, но поспешил ответить. «Большое помещение!» «Заложники в салоне», — мысленно перевел Мазур. «Все с ними. 3 рубка, палуба 2». «Где другие из экипажа?» «Няма!» — совсем просто ответил албанец и преданно посмотрел на Мазура. Мазур выпрямился, поднял автомат, проследил за испуганным взглядом пленника и сделал вид, что направляется к двери. Проходя мимо, вломил албанцу четким тычковым ударом приклада в горло.